по случаю безвременной кончины президента Рузвельта. Американский народ и Объединенные Нации потеряли в лице Франклина Рузвельта величайшего политика мирового масштаба и глашатая организации мира и безопасности после войны. Правительство Советского Союза выражает свое искреннее сочувствие американскому народу в его тяжелой утрате и свою уверенность, что политика сотрудничества между великими державами, взявшими на себя основное бремя войны против общего врага, будет укрепляться и впредь. Сталин, 13 апреля 1945 года. Удар Красной Армии. Последствия. Понятие «хруст», приложимое, как правило, к явлениям физическим, в равной мере может быть спроецировано на то, что случилось 16 апреля 1945 года, после того, как войска Жукова, включив тысячи прожекторов, обрушили на позиции немецких войск, укрепившихся на Одерском редуте, ураган снарядов, мин и бомб. Хрустела не только оборона. Хрустел Рейх. То, что еще за мгновение до начала удара являло собой структуру, волю массы противной стороны, сейчас медленно разрываемое стремительными трещинами, неумолимо и грохочуще оседало, поднимая при этом смерч душной пыли и гари. В Цоссене, штаб-квартире Крепса, сменившего Гудериана, телефоны звонили беспрерывно, связь работала по-немецки отменно. Известия Содера приходили через каждые 15 минут. Крепс, стоявший в кабинете возле карты, спиной к собравшимся, не мог не слышать, как глухо, но не испуганно уже не шепотом, а открыто, громко, понимая надвигающийся ужас, кто-то из офицеров говорил его адъютанту Герхарду Болту. «Неужели американцы не успеют? Ведь они на Эльбе, фронт открыт, их танки в Цербсте. Неужели они не захотят войти в Берлин первыми?» Крепс обернулся, посмотрел куда-то поверх голов своих штабных и обратился к адъютанту. «Пожалуйста, соедините меня с рейхсканцелярией. Я должен понять, куда все-таки переводит главный штаб. Мое предложение остается прежним. Берхтесгаден. И не сочтите за труд принести мне стакан вермута». Адъютант связался с бункером. Генерал Бургдорф на вопрос об эвакуации лишь сытно и снисходительно рассмеялся, а ответил так. «Эвакуация на Берхтесгаден уже практически закончена. Вопрос только за тем, когда выйдет сам. Передайте Крепсу, что он приглашен в рейхсканцелярию 20 апреля на празднование дня рождения фюрера». Вечером 19 апреля Борман остался в кабинете Гитлера после того, как все приглашенные на ежедневную военную конференцию были отпущены. Оставаться один на один с фюрером было теперь непросто, несмотря на то, что в бункере под рейхсканцелярией было построено немало, немного 60 комнат. Раньше, в январе, еще здесь было пусто, лишь стояли посты охраны. Гитлер постоянно находился в волчьем логове, в Восточной Пруссии. Ныне, после его переселения сюда, вдоль по стенам лестниц, ведших в подземный лабиринт, толпились гвардейцы СС. Во многих комнатах расположились молодые парни из личного штандарта Гитлера. Все, как на подбор, двухметроворостые, обязательно блондины с голубыми глазами. Часть комнат была завалена ящиками с вином, анчоусами, сосисками, ананасами, креветками, шампиньонами, шоколадом, икрой, лососиной, ветчиной. На проходивших мимо генералов молодые парни из охраны внимания более не обращали. Спали, ели, пили, громко смеялись, рассказывая сальные анекдоты. Тишина соблюдалась лишь возле личных апартаментов Гитлера.